Глава 6. Драгомир. Дракон рвется наружу, грозя разнести полгорода, а оставшуюся половину сжечь. Непозволительная роскошь для князя — эмоции. Увидеть невесту в объятиях другого накануне свадьбы, да еще после науськиваний Варны. Хвостатый собственник внутри меня так взревел мое, что я думала оглохну. Попробовал взять верх, но не на того нарвался. Ярость в тот момент застилала все остальное. Я видел только этого плешивого волка и испуганную Дарину. Чего испугалась? Того, что посол напал, или того, что я узнал? Дарина. Я не жаловал ее вниманием, но был уверен всегда в ее чистоте и невинности. И этот страх в глазах в тот момент... Все заставляет меня сейчас сомневаться в том, в чем меня убеждает Варна. Говорит, есть свидетели. Спрошу с каждого, заставлю говорить правду. И посла не помилую. Но Дарину под замок. Разберусь со всеми остальными, поостыну, тогда и поговорю с ней. Сейчас дракон слишком зол. Посла ко мне в терем. Отдаю приказы своим людям. Все вещи Дарины проверить. И собрать всех, кто был вчера на реке и что-то видел. С каждым поговорю. «А с девкой-то что делать?» — спрашивает Кулуяр, моя правая рука. «Под замок», — подумав, добавляю. «Не трогать. Сам приду с ней поговорю». Разговор с послом оказывается долгим, содержательным и подтверждающим только то, что этот плешивый решил замахнуться на то, что ему не принадлежит. Да, он слишком юлит, отвечает двояко. Говорит, девчонка на него все время украдкой поглядывала, улыбалась, даже браслет от него приняла. Но посол боится. Этот липкий, кислый запах страха я за километр учую. Его слова так же ненадежны, как подвесной мост в бурю. Что ж, теперь ему судьба вернуться к своим с дурными вестями и без пары зубов. Я подкинул работу их знахарем. «Что ты так прицепился к этой девчонке?» Варна приносит мне чай. «Сирота, за душой ни гроша, в голове ветер. Вот и появилась на чужака, который и слуху маслит, и подарочек подарит». «Замолчи, Варна». Обрываю ее, пока она снова не начала песню про то, что жена должна соответствовать мужу. «Оставь свои домыслы при себе и прекрати впустую языком молоть. Или тебе напомнить, чем ты должна заниматься?» Она горделиво вскидывает подбородок и выходит в сени. «Спасибо бы сказал, что глаза тебе открыла. А то бы воспитывал волчат, а дракона никому передать не смог», — шипит она и хлопает дверью. Из тех, кто был готов рассказать о том, что видел на берегу, а это были в основном женщины, до разговора дошел только один. Остальные сослались на то, что мимоходом были там. Одни видели только Дарину, другие — только посла. Надо же, а ведь сначала все так горели желанием обвинить Дарину. Но обещание 10 плетей за обман сделало их не такими разговорчивыми. Рыбак, который в одиночестве оказался передо мной, переминается из стороны в сторону и хмуро смотрит. «Не верь, князь, этим бабским росказням!» Бурчит он в бороду. «Завидуют они все тому, что ты Дарину выбрал. Мол, ничем она не лучше них. Даже приданного нет. Ты старче, ближе к делу». «Были они на берегу, были!» Говорит рыбак, а у меня опять пелена перед глазами. «Да только чужак-то он под деревом на корнях сидел. А Дарочка-то все по бережку ходила, ракушки собирала. В легенду она все верила». Это вызывает невеселую улыбку. Прекрасно в своей наивности. Говорят, что если накануне свадьбы сделать браслет из ракушек, собранных своими руками, то воин будет непобедим. Достаю маленький мешочек золотыми. «Держи. Иди домой. А завтра езжай на ярмарку. Жену порадуй». Говорю я и остаюсь снова один. В вещах девки ничего. Пара сарафанов до рубах. Даже из украшений только вон недоделанный браслет. Калаяр и его воины ставят передо мной 3 сундука с вещами Дарины. Скромно, Я бы даже сказал, бедно. И, конечно, никакого браслета, который якобы дарил посол. Зато оберег из ракушек на месте. Все это дело затягивается, за окном уже совсем стемнело, в избах все огни потушили, и на город легла ночь. Но у меня есть еще один вопрос. Иду в маленькую избу на отшибе. Вот там как раз лучина горит. Стучу и тут же захожу внутрь. Волх стоит у окна и, не двигаясь с места, спрашивает. «Пришел! Зачем?» В скрипучем старческом голосе обвиняющая усмешка. «Что мог, уже все сделал!» «Ты мне сказал на Дарине жениться!» «И не скажу ничего другого!» Он, наконец, поворачивается, останавливая на мне свои абсолютно белые глаза. «Будущее твоего рода в руках этой девы! Что еще хочешь ты услышать?» «Она... не продолжай, Драгомир! Озвученное услышится далеко», — говорит Волхв и тихо стукает посохом по полу. «Ох, непросто тебе теперь будет. Да сам виноват. Дракон силен, но он зверь. Голова тебе на что?» Волхв уходит за занавес, показывая, что разговор закончен. С улицы раздается звон колокола, оповещающий о нападении. Кто посмел? Граница далеко отсюда, не должно было докатиться. Но все оказывается проще и сложнее одновременно. Напали волки. Чего хотели, неизвестно. Дрались будто в полсилу. Напирали в основном на въездные ворота, даже смогли пробить их. Но, сделав это, быстро отступили, так что отстояли мы город быстро, даже без жертв. Как будто волки действительно сделали свое дело, непонятное нам, а потом так же внезапно сбежали. Отправляю один отряд проследить, не вернутся ли, а сам, пока солдатьё разбирает немногочисленные повреждения после нападения, решаю поговорить с Дариной на чистоту. Только в темнице ее нет, и даже в порубе для солдат, куда ее поместили, вопреки моему приказу, ее нет. «Вот, я же тебе говорила». Матушка, как всегда, появляется вовремя. Когда я и так зол и взвинчен, а дракон вообще по границе ходит, княгиня всегда найдет, как подлить масло в огонь. «Я тебе говорила, она так и сбежала со своим волчьим послом. Наверняка нападение волков было только отвлекающим, и они с любовничком вместе сбежали под шумок».